Точно, в круге, который нарисовал на люке боец из приданного нам отделения, две новые дырочки находились совсем рядом. Дыр уже было прилично, и боец, рисовавший мелом круг, старательно обвел сделанные ранее пробоины тем же мелком. Как это мы так, чуть не в одну точку попали? Снова подал голос казах, удивленный результатом. Куда стреляли, туда и попали. Ты мне вот что лучше скажи. На фотках видел, что там за местность. Ну, разве по фотографии скажешь однозначно? Горы, лес. Вот, там в охране, чуть ли не полк солдат задействован. Если и будет возможность, то, единственный выстрел, очень точный. Серьезно к делу подходит, присвистнул Мурат, дела. Уйти будет нелегко. Помощники будут. Да, но не наша группа. Мурат на мою тираду покачал головой. Судя по предоставленным данным, агентура работает на совесть. Провести нас должны без особого труда. А вот отход, правильно Мурат говорит, могут быть проблемы. Это не к фрицам в ближние тылы сходить. Диверсионная операция в чужой стране, да еще и в союзном государстве. Командир, давай-ка еще постреляем, немного подумав, предложил казах. Давай, мне хоть и дали время до завтра, но выезд вряд ли состоится в ближайшие дни. Нужна тщательная разработка плана действий. Плюс, к Судоплатову постоянно течет информация, из-за чего действовать придется исходя из постоянно меняющейся обстановки. Так что, давай стрелять. Нужно научиться попадать в любую погоду и при любых условиях. Давай тогда с дерева постреляем. Перепад высот изобразим, да и сам знаешь, как это, на дереве сидеть. Дело говоришь, только мы еще усложним немного. Здесь где-то речушка была, пойдем-ка туда. О, зашибись придумал. Помню, Равшан упоминал о сложностях при стрельбе через воду. Неа, мы не через, мы вдоль будем стрелять. Над водой, ехидно ухмыльнулся я. Как это? Речка-то, одно название. В ширину и 10 метров нет. Мурат, речки разве бывают прямыми, как стрела? С улыбкой спросил я. Все понял, сразу не сообразил. Вот сейчас вернемся к нашим, обговорим и в путь. Ты рассказать хочешь? С сомнением в голосе, спросил казах. Ты же знаешь, нельзя. Но ведь тренировки-то никто не запрещал. План был прост. Речка постоянно изгибается, и, засев на одном берегу, мы спокойно сможем пулять вдоль нее, поставив, разумеется, мишени. Хочу узнать, как пуля над водой полетит. Место мы выбрали отличное. Пара невысоких кленов росла всего в 100 метрах от берега. Каждый из нас залез на свое дерево и попробовал там устроиться. Да, с нашими базуками, хрен развернешься. Тем лучше. Действовать приходилось осторожно, мы придумали не только поразить цель скрытно, но и попробовать уйти. Знаю, что чушь, хрен мы уйдем от такой охраны, но попробовать нужно. Командир, ну ты и дерево нашел, разве там такие коряги будут? Шипел от злости на своей ветке Мурат. Мало ли чего там будет, ты здесь сначала попробуй. И не ори давай, Зимин нам фору всего полчаса дал. Они уже выйти должны. Я тоже еще не смог найти удобного положения для выстрела и пока, просто положив войска на ветви, взялся за бинокль. Серег, но мы ведь не уверены даже в том, как пуля полетит, а ты сразу контрольную придумал. Думаешь, там нам специально время дадут? Типа, размещайтесь, мы подождем. Да все я понимаю, просто, ну, не попадем мы в цель. А проигрывать я не люблю, скорее прошипел, чем проговорил Мурат. Мурат, если ты просто выстрелишь раньше того, как нас найдут, это будет уже хорошим результатом. Стрельбу мы потом подтянем, тем более там, думаю, воды не будет. А еще, чего? Мурат устало покосился на меня. Выигрывает тот, кто умеет проигрывать. Казах лишь пожал плечами. Конечно, в цель мы оба не попали. Более того, Зимин с остальными бойцами вышли на нас почти одновременно с выстрелами. Из этого следовало, что уйти у нас не получится. Надо что-то придумать, процедил я, когда мы вечером обсуждали наши с Муратом пострелушки. Командир, Так ведь тут ребята знали о предстоящем, а там ведь не будут знать, оправдывался казах. Серег, Мурат дело говорит, это влез Саня. Ни Зимин, ни все остальные не знали, куда мы идем и зачем. Парни не глупые, молча делают то, что мы просим, и не задают вопросов. Ну ведь не придурки же там в охране сидят. Да, не ждут они такого, но действовать готовы. Послушаем завтра, что мне расскажут нового. Если там охрана сплошным оцеплением вокруг объекта стоит, то, мне бы очень хотелось знать, как нас туда проведут, сказал я, а про себя добавил, чтобы просто сдохнуть, не обязательно тащиться для этого через океан. Мы все крепко задумались. У меня уже была такая каша в голове, что хотелось под землю провалиться. Парни пошли к машинам, а мы с казахом решили еще посидеть немного. Мурат вырвал меня из раздумий. Серег, а может, не на работе? Признаться, я уже думал об этом. Надо послушать, что расскажут на совещании. Информации на меня вылили вагон. Представленный нам, специально пришедший человек Судоплатова 2 часа объяснял мне что, где, когда. Для себя я вынес ту мысль, что пока никто не знает даже как толком доставить нас на место. Несмотря на фотографии и отчеты о той местности, где предстоит работать, представление никак не складывалось. А вот одна мелочь. Главный фигурант нашего задания имел любовницу, чем-то зацепило. Когда мне об этом рассказали, решил узнать поподробнее. Известно ли, как часто он бывает у нее? Раз в неделю. Они встречаются на нейтральной территории. Она тоже замужем, причем, за другом своего любовника. Этот парень, докладчик, достаточно много знает, отметил я про себя. Сколько же вы там сидите, что знаете о таких подробностях? С интересом спросил я. Давно, отрезал агент, в окружении объекта работает преданный нам человек. Ясно, хотя нифига мне было не ясно, он наш, русский. Можно ли на него рассчитывать? Немец. Если честно, мы как раз и рассчитывали все делать через него. Хорошо. Конечно, там видно будет, но было бы хорошо с его помощью вытянуть объект на прицел. Кстати, Павел Анатольевич, Сергей, давай по существу, прервал меня Судоплатов. Так точно. Можем ли мы позволить себе засветить этого человека? Это еще зачем? Недоумевающе посмотрел на меня Судоплатов. Так это же верный немецкий след. Мы подумаем, в общем, произнес задумчиво комиссар 2-го ранга, переглянувшись со своим человеком, что не скрылось от меня, что-то еще. Интересует меня, как и прежде, одно. Каким образом мы попадем на нужное место? Самое близкое, Мексика. Но даже из нее нам нужно пересечь целый штат. Как? Я старался не грубить, но выходило с трудом. Павел Анатольевич это тоже видел, но не стал отвечать резко. Люди заняты этим вопросом, продумываются все возможные варианты. Мы ведь не вчера занялись этим делом. Задействовано множество людей и, ГМ, денег. Слушай, приятель, обратил я свой взор на агента, а тот поморщился. Там вроде река должна быть, течет через весь штат. Так точно, парень кивнул. Но местность вокруг то слишком пустынная и ровная как стол, то глубокие каньоны. Хотя это не лишено смысла, агент глубоко задумался. Коренные жители там еще не вымерли. Продолжал я, отрывая его от раздумий. Куда там? Полно. Там, вообще, до черта всех подряд. Индейцы какие-то, мексиканцы, негры. Хотя последних мало. Ну, а по реке-то они ходят. Специально не смотрели, но рыба у них есть. Ее иногда привозят в поселки на телегах. Такие крытые тентами повозки у них, набивают туда прилично и продают. Вот, хоть что-то дельное. Товарищ комиссар госбезопасности 2-го ранга, разрешите предложить. Повернулся я к Судоплатову. Ну-ну, я слушаю. Придумал что-то дельное, капитан. Комиссар 2-го ранга лукаво ухмыльнулся. Пока только идея пришла. Надо нас сначала где-то пару недель хорошенько прожарить. Как это? В каком смысле? Не понял Павел Анатольевич. Да в прямом. Погода там какая? Опять повернув голову к докладчику, спросил я. Сухо, жарко. Зимой было легче, сейчас опять разогревается. Вот и я о том. Загореть нам надо. Иначе мы, со своими промороженными харями, спалимся через 5 минут. А потом, думаю, по реке идти. Но, конечно, это виднее людям, что будут готовить наш проход. Вот это дело, сразу видно, взгляд отдохнувшего человека. Голова чистая, мысли верные. Мне и в голову не пришло насчет загара. Судоплатов, конечно, поскромничал, но, кажется, был доволен. Павел Анатольевич, есть ли место, где можно позагорать? Не сочтите за наглость, я смущенно отвел глаза. Придумаем, где будет лучше. Пока поработайте с документами, ты и Мурат. Завтра с утра будет известно, куда и когда отправляетесь. Свободен, капитан. На самом деле, планировали еще неделю. Много чего нам раскрыл источник, но все равно информации было крайне мало. Сказанное на наших совещаниях и результаты подготовительных тренировок я обдумывал все то время, что мы добирались до места. Даже загорая на пляже, мы тоже готовились. Несмотря на кажущийся отдых, нам всем было не до веселья. Куба встретила нас весенним теплом и ласковым океаном. Несмотря на довольно прохладную, по местным меркам, воду, мы вовсю купались, на сырое тело загар быстрее прилипает, да и не наш это загар, не русский. Уже через неделю такой лафы мы были мало отличимы от местных, по крайней мере, цветом кожи. Понятно, что разрез глаз и славянские черты лица у большинства из нас не отнять, но в таком камуфляже мы меньше бросались в глаза и чувствовали себя спокойнее. Вначале была идея просто закосить под каких-нибудь торгпредов и спокойно въехать в САСШ, но, прикинув последствия, передумали. Все равно к объекту нас и близко не подпустит, зато о нас американцы будут знать заранее. Попробуй тогда шагни в сторону, везде будут глаза и уши. На Кубу мы прибыли на старой ржавой посудине, которая каким-то чудом еще держалась на плаву. Более того, на ней еще и по океану за рыбой ходит. На судно мы сели в Исландии, а вот до острова шли на подводной лодке. О, как! Правду Гагарин говорил, лучше 10 раз в космос слетать, чем один раз под воду опуститься. Страшно, жутко. Хотя все равно понравилось. Даже когда видел капли и маленькие струйки воды, стекающие по переборкам. Потрескивание корпуса и спертый воздух тоже добавили адреналину. Особенно запомнилось, когда всплыли подышать посреди льдин. Впечатление не описать. Мы поднялись на поверхность, когда начинался небольшой шторм. Волны плескались и разбивались о лодку, поднимая миллионы крошечных пузырьков. Брызги летели в лицо и было холодно, но здорово. Куски поломанного льда нехотя брякались о корпус подводного крейсера. От чистого воздуха кружилась голова. Мы наслаждались ветром и водой всего десяток минут, как вылез бородатый дядька в тельнике и предложил убираться нахрен с мостика. Едва спустившись, почувствовал, как лодка, задрожав, двинулась, а затем ощутил немалый дифферент на нос. Даже пришлось взяться за поручни. На глубине спокойно, не штормит, не трясет. Почти весь путь спали, ну, запретили нам мариманы лазать по лодке. А так хотелось. В лодке порядок и дисциплина. Все на своих местах, никто бесцельно не бродит. Вот где орднунг соблюдают на 5 с плюсом. И ведь никто из командиров ничего специально не приказывает, все знают свое место и трудятся как пчелки, ни одного лишнего движения. А свободные от вахты, читают. Подводники, вообще, самые читающие солдаты. По прибытию в Исландию укрылись в шхерах, ожидая корабль, и было дело, заскучали, но, это же моряки. Гитара и гармонь появлялись как будто из воздуха, ну, или из воды, и лилась песня. Субмарина. Соленое небо над головой. Ждет тебя гавань. Гавань вечно с тобой. Идти с рыбаками через океан, честно скажу, было страшно. Страшнее, чем под водой. Пару раз вдалеке видели военные корабли. Один раз всплывшую подлодку. Слава богу, нас никто не утопил. Почти все время проводили на палубе. Ветер, солнце, прохладно, но все были довольны. Один из Томин почти не вылезал из кубрика. Работал. Море было прекрасно, но не добавляло оптимизма наше корыто. Постоянно скрипя и трясясь, действовало на нервы, но перло вперед довольно уверенно. С траулера нас пересадили на небольшой катер, и дальше, до острова Свободы, мы шли на нем. Нас окружали улыбчивые парни, лопотали что-то по-мексикански без умолку. Мы только вежливо и молча улыбались. Катер легко вспарывал толщу волн, оставляя белую, вспененную полосу за кормой. Домчались быстро. Оружие и снаряжение было с нами. Упаковывали его на совесть. Это наша жизнь. За главный калибр у нас, войска. Недолго думая, взяли одну тихую, мало ли, как оно обернется. Тяжело, конечно, но оружие у наших проводников было местное. Автоматы Томпсона, самозарядки Гарант. Руководство посчитало, что боеприпасы для американского оружия здесь найти будет проще. Больше всех я обрадовался пистолетом. Легендарный Кольт М1911 к каждому стволу, по глушителю. Уж не знаю, кто их делал, но получились на славу. Патрон, убийственно тяжелый, дозвуковой, в сочетании с глушителем давал отличный результат. С расстояния в 20 шагов почти не слышно, если специально не прислушиваться. Патронов привезли целый ящик. С удовольствием занялись пристрелкой стволов. После наших малышей Вальтер ППК, которыми мы пользовались в последнее время, Кольт казался огромным и невероятно мощным. Я чуть не целый день потратил просто на стрельбу из него. Может, он и не пригодится, но уж больно стрелять понравилось, а патронов привезли много. А как лежит в руке это произведение оружейного искусства? На вид кажущийся очень громоздким и неудобным, на деле оказался просто идеальным. Более удобного ствола я себе не представляю. Мощный, зараза, аж звездец. Пока Истомин, а он был с нами, занимался расчетами предстоящего похода, мы с казахом занялись главным калибром. Выхлоп – уникальное оружие. Выстрел из него настолько тихий, что можно сравнить с духовушкой. Но, главное, не дает демаскирующую стрелка вспышку, заметить, откуда ведется огонь, крайне затруднительно. Надежность тоже на высоте, довели до ума за год использования. Мурат специально пробовал, опускал в воду и стрелял сразу, едва достав. Пуля вылетала с кучей брызг и без последствий для ствола, а главное, в мишень попадала. Вот только стрелять нам наверняка из нее не придется, далековато для нее будет, а подходить близко, дураков всех еще в гражданскую положили. Казах и вовсе стал похож на краснокожего, узкие глаза, от яркого солнца еще и прищуренные, казались двумя щелками. Кожа смуглая, волосы как смоль, перья на голову и хрен отличишь от коренных жителей этих мест. Истомин предложил ему кольцо в нос вставить, от гранаты, да только Мурат, не поняв нашего сапожного юмора, пообещал в отместку нам запалы воткнуть. Решили не рисковать. Нас здорово натаскали на местные реалии, хреново только, что у Мурата вышла заковыка с английским языком. Порой он только догадывался, о чем говорят сопровождающие. Я тоже говорил, конечно, далеко не безупречно, сказалось еще и то, что глубоко изучали немецкий, да и просто за время войны уже к нему привыкли. При построении фраз часто путал немецкие и английские слова. Все-таки эти два языка схожи между собой гораздо больше, чем с русским. Впрочем, через две недели занятий Мурат тоже немного стал понимать речь, говорить пока не мог вовсе. Поэтому маленькие книжечки разговорников с простейшими фразами и выражениями всегда и у всех были под рукой. «Александр Петрович, кто нас поведет?» Завел я разговор в один из вечеров. «На днях прибудет человек, он и расскажет, с чего начнем». «Ясно. Я вот думал тут, есть ли у Судоплатова агенты среди мафии?» «Бандиты?» – удивленно спросил Петрович. «Гангстеры. Они тут так называются. Да, именно они. С их связями и подвязками нам было бы проще пробиться на такой объект. Ты с ума, что ли, сошел от перегрева. Где Манхэттен, а где бандиты, подумай-ка. Ну, конечно, к Лос-Саламосу они не проведут, но границу и штат пересечь помогут, или нет. Давай не будем сейчас спорить. Прибудет человек и расставит все точки. Так точно. На время успокоился я. Река с громким названием Рио-Гранди оказалась на деле не такой уж и большой. Так, речушка, если сравнивать с нашими советскими реками. Протяженность у нее была приличная, а вот с шириной и глубиной как-то не вышло. Сюда по реке не ходили, в некоторых местах водоем здорово пересыхал и бродов кругом множество. Видимо, ближе к истоку вода обильно разбирается фермерами для полива. Пейзаж вокруг был довольно скучным. Какая-то застывшая тысячи лет назад лава, холмы, небольшие скалы. Но через несколько километров от границы скалы вдруг сменились равниной. На севере штата, там, куда нам нужно, будет веселее. Там и леса есть, и горы. Мы двигались по реке на двух самых настоящих пирогах, только довольно больших. Мурат сидел в первой вместе со мной и двумя самыми настоящими индейцами. Конечно, перьев на головах и луков со стрелами у них не было, но выглядели они круто. Также с нами был профессионал, осназовец Слава. Во второй пироге также были два индейца из Томин и второй из людей Судоплатова, работающий в Америке под прикрытием не первый год. Он помогал общаться с коренными жителями Петровичу. Надежда была на то, что удастся с помощью индейцев пройти тихо. Мы так поняли, что на местных тут не особо обращают внимание, их из-за людей-то не воспринимают. Опасно, не то слово. Попасться было, как два пальца об асфальт. Тут таких гуляющих, каждый день ловит по десятку. Лезет народ из Мексики в Штаты в поисках лучшей доли, как мухи на гэ. Двигались мы только по ночам, оружие было упаковано в прочные прорезиненные чехлы, чтобы имелась возможность скинуть его сразу, как только появится серьезная угроза. Патруль военных или просто какие-нибудь шерифы нам не страшны, а вот против роты регулярной армии нам не выстоять, да еще на такой местности. Перед тем, как упаковать стволы в чехлы, их обильно смазали маслом. Пистолеты держали при себе. Совсем без оружия нельзя, страшно. Мало ли чего. С рассветом укрывались под берегом. Искали подходящие места еще затемно, чтобы утром уже наверняка быть укрытыми от лишних глаз. Пока местность была пустынная, шли довольно спокойно, местные жители отлично знали, где есть солдаты или просто люди, а где никого на десятки километров. Во время одной дневки пригодились пистолеты, Мурат застрелил койота, зашедшего к нам на огонек. Первый раз увидел сие животное, да еще так близко. Тварь приблизилась к людям, совершенно не опасаясь. Индейцы не оценили наш подвиг, напротив, залопотали на своей тарабарщине что-то угрожающее. Мы уж думали, драться придется, настолько угрожающим был внешний вид коренных жителей этих мест. Оказалось, все проще. Один наш Чингачгук позже объяснил. Оказывается, на убитую тушу обязательно подтянутся вполне себе живые, и будет их гораздо больше одной. Патронов не хватит отбиваться. Также напугали тем, что могут появиться пумы и медведи. Скинув труп койота в реку, мы погрузились в лодки. Решив послушаться местных, прошли под берегом еще с километр вверх по течению и остановились на отдых. Удивительная вещь – индейская пирога. Верткая, быстрая, при этом невероятно устойчивая, она несла наши тушки весело и непринужденно. Серж, это меня тут так называли, скоро будет национальный парк, тут их несколько на реке. Первый появится уже скоро. Проблемы возможны, спросил я у нашего гида, Славы. Надо быть предельно осторожными. Американцы тщательно охраняют свои владения, в парках всегда есть охрана, смотрит за безопасностью и порядком. Контрабандисты постоянно шалят. Напоримся на патруль, будут проблемы. Если нас заметят в широком месте реки, может, и удастся проскочить, но широких мест очень мало. Сам видел, не одни мы на лодках катаемся, ответил мне Сэм, он же старший лейтенант СНЗ НКВД, Вячеслав. Здесь нам всем изменили имена, заставили зазубрить. Его, например, теперь звали Сэм. Про лодки и катающихся, это он верно заметил. Помню, в самом начале похода по воде попалось нам три таких же пирог, думал, все, пипец. Оказалось, таких любителей туризма здесь хватает, да и наркоторговцы попадались. Те, как правило, ходили парами. Одна пирога, следом вполне себе привычный для нас шлюп. Сэм мне показал их, объяснив, что эти не пойдут просто на авось. Если они выползли на воду, значит, здесь чисто. Идут миксы, даже не особо вооружаясь, стрелять им здесь невыгодно. Устроит войнушку, завтра здесь янки армию поставит. Другое дело, что через весь штат миксы не попрут. Переходит границу сначала пешком, затем их встречают, и на лодке, километров 5 вверх и обратно на землю. У них тут свои тропы кругом. Мы перешли границу ночью. Честно, был сильно удивлен, когда появились провожатые. Вообще, сразу видно, готовили операцию далеко не профаны. Нам постоянно помогают разные люди. Границу, например, переходили с мексиканцами. Те ни бельмеса не понимали даже по-английски, а может, не хотели говорить. Кто их знает, что у них на уме. Патрулей на границе с Мексикой в этом районе было не очень много, да и службу они несли так себе. Это вам не мое богом забытое время, где америкосы настолько зашуганы терроризмом, что службу тащит на совесть. Как-то за границей, на отдыхе, был свидетелем работы полицейских. Если честно, то до этого думал, что у них только кино снимать умеют про бравых копов. В натуре же все выглядело намного захватывающе. Люди реально дело знают, опыт, а главное, постоянные тренировки дают о себе знать. Были у меня в том времени знакомые и друзья из полиции. Прямо говорили, без ОМОНа мы только воришек и алкашей можем задерживать, что-то посерьезней, ну его нафиг. Вот так. А как в моем времени гражданское население штатов было зашугано своим же правительством? Люди свято верили в то, что вокруг границы их любимой Америки стоят толпы террористов-смертников, желающих их, америкосов, то есть, обязательно отправить на тот свет. В России же забили все, на все и на всех. На третью ночь мы проходили через небольшой национальный парк, небольшой в сравнении с другими такими же. Вокруг стало больше зелени, сосны вытягивались высоко к небу. Стали попадаться и представители местной фауны. Видели все больше оленей, но попадались и антилопы. Олени, с шикарными рогами, величаво и неторопливо посматривали в нашу сторону. Иногда приседая на задние конечности, срывались с места и уносились вглубь леса. Попадались и сородичи убитого ранее койота. Неприятное животное, только и хочется, что застрелить. Вообще, зверей здесь довольно много. Помню самый яркий стереотип американцев про Россию. Дескать, у нас медведи по улицам ходят, люди поголовно в валенках, играют на балалайках и пьют водку. Ага, как же. Пьют пиндосы не меньше нашего и пива, и вискарик квасит за обе щеки. А вот медведи, как раз у них в города и заходят. Про косолапых нам Сэм рассказал. Нагляделся уже, именно в этих краях, стаи красивейших птиц, больших и маленьких, носились с дерева на дерево, играя, наверное, а может, у них брачный период. В общем, красота кругом. Патруль прямо по курсу мы засекли издалека. Пара маленьких лодочек, в них люди с ружьями. В каждой лодке находилось по 3 человека, разглядели благодаря фонарям, висевшим у них в лодках. Одежду не разглядеть, но вот оружие выделялось и поблескивало в свете фонарей. «Прицепится», — констатировал Сэм. «Не боись, прорвемся», — спокойно заявил я, осознавая, что сам еще не знаю, как поступить. «Так, мужики, этих валить придется», — донеслись до меня слова Истомина. «Если мы здесь остановимся, обязательно спалимся. Утром патруль пройдет чуть ниже по реке, и нам край. А может, и утро ждать не станут. С оружием они нас точно дальше не пропустят. Отопить все ради прохода. Поддержу, хотя и не одобряю. Это обычные люди, у них служба такая», — отозвался Сэм и продолжил. Сейчас середина недели, вряд ли в парке будет много отдыхающих, трупы найти не должны. Нам через этот патруль все равно тихо не пройти. А главное, о нас вообще никто не должен знать. Сейчас только час ночи, к рассвету мы прилично удалимся отсюда. Если продолжим путь, обязательно остановит. Ночью на лодках могут передвигаться только преступники, контрабандисты и нелегалы. А так, скоро уже и конечный пункт, там сходить будем, думаю, оторвемся. До Альбукерки, как я самонадеянно мечтал, нам все равно не пройти незамеченными, далековато однако. Сойдем намного южнее, тем более так и планировали. Когда сидел над планом, была все-таки надежда, что удастся пройти по воде дальше, но, видно, не судьба. Хотя очень хотелось, больно уж приятно так путешествовать. Все-таки надо придерживаться пути, который нам приготовили наши шпионы. Просчитывая возможные маршруты, путь на лодках предстоял только до Сокаро. Хотя и это не ближний путь, километров 300. Долго нам идти, долго. В маленьком городишке Сокаро на реке Рио-Гранде, почти деревне, нас будет ждать грузовик. Будем пытаться изобразить местных работяг-гастарбайтеров. От Сокаро двинемся на Альбукерке, его нам нужно обойти по дуге и за городом снова на лодке, там уже немного останется. Мурат, винтовку не трогай, все равно не видно ни хрена. Алекс, я посмотрел на соседнюю лодку, на Истомина. Здесь мы перестали обращаться к нему на «вы». Вторая лодка подошла к нам почти сразу, как мы сами остановились. «Я за него», — шутливо ответил наш старший. «Думаю, в упор, из пистолетов. Глушители оденем, только стрелять надо точно и запасные магазины рядом держите. Все готовы», — раздался голос командира, обращенный к своим попутчикам. «Все», — кто-то тихо ответил. «Сэм». Тихо щелкнули передергиваемые затворы. «Да», — ответил агент. «Если начнут издалека, ответь им что-нибудь, а то начнут раньше времени». «Понял», — двинули. Прошло все быстро. Как только мы приблизились, нас сосветили фонарями. В ответ мы включили свои. В глаза светить перестали, но видно было, что патруль настороже. Все, кроме двоих осветителей, подняли оружие. До бравых копов оставался десяток метров водной глади, когда нас требовательно окликнули из ближней лодки патруля. Вместо ответа мы одним залпом снесли полицейских с их корыт. На тренировках мы научились распределять цели и не стрелять в одного втроем. Да, они вроде не враги, но что делать? На кону, задание общемирового масштаба. И это не пафос. Нельзя допустить американской гегемонии во владении ядерным оружием. В той истории они запросто уничтожили два города в Японии. Где гарантия, что в этот раз пиндосы не решат испытать своего малыша на Советском Союзе? Тем более, сейчас, когда они знают о наших наработках. На территории парка река имела местами серьезную глубину. Несколько темных метров воды под нами здорово помогли спрятать концы в воду. В прямом смысле, проделав несколько отверстий в лодках и накидав немного камней с берега, мы подождали, пока посудины уйдут под воду, и, убедившись, что никто не всплыл, тронулись дальше. Перед тем, как отправить лодки на глубину, мы выловили и надежно закрепили трупы веревками внутри лодок, не должны быстро всплыть. Фора у нас будет, надо использовать ее по максимуму. Рации и сотовых телефонов у рейнджеров этого времени не было, стало быть, хватится не скоро. К утру мы были в глубоком и узком каньоне. Вообще, интересно, как меняется пейзаж. То мы идем по гладкой, как стол, равнине, то вдруг начинаются ущелья. Вот и сейчас река металась вдоль обнаженных скалистых пород кирпичного цвета. Стены каньона уходили в небо на добрых 200 метров, а может и дальше, нелегко определять такую высоту. Пристать к берегу, чтобы разбить лагерь, в этом месте практически было негде, и мы медленно продолжали двигаться. Судя по карте и данным индейцев, скоро разлом должен расшириться и появится возможность найти укрытие. Около 12 часов дня один из индейцев что-то залепетал, указывая в сторону. «Сэм, чего он там бормочет?» спросил я. Говорит, что тут рядом есть небольшая пещера. Иногда в ней останавливаются мексиканцы, так же как и мы, день переждать. Говорит, лодок нигде не видно, вероятно, укрытие пустует сейчас, посмотрим. Показывай, я кивнул, соглашаясь. Место, и правда, было зашибись. Тут и сено было, видать, контрабандисты навезли, и дрова. Даже приличных размеров глиняный кувшин с водой. Удалось приготовить хороший обед из рыбы, пойманной тут же индейцами. Первый раз увидел такую огромную и толстую форель. Килограммов 8, не меньше, но индейцы поведали, что это далеко не предел мечтаний. Мясо у блестящей рыбки очень нежное и вкусное. Однажды двигались в светлое время суток, нагляделся на резвящуюся рыбу. Форель здесь ходит целыми косяками и красиво блестит на солнце. Когда над рыбой появляется тень, наша или от облаков, вся стая мгновенно бросается туда, где светит солнце. Носится под водой как угорелые. Закончив прием пищи, все улеглись спать. На стреме остался один из провожатых агентов. Он ночью и в лодке поспать сможет. Что он, в общем-то, и делал почти всю дорогу. Выспались отлично. Проснувшись около 19 часов, с удивлением обнаружил, что я проспал дольше всех. Все уже давно встали. Проснулся и только сейчас ощутил ясно, тишина-то какая, просто до звона в ушах. Войны тут нет, стреляют только местные или копы с контрабасами в войну играют. Шухер они, кстати, поднимают тот еще. В самом начале у границы такую стрельбу затеяли. Казалось, в Сталинград вернулся. Но, в общем, стреляют здесь не часто. Кто-то из нашей большой команды чистил оружие, кто-то ел. Сэм с индейцами отправился ловить рыбу. Решили нажарить в дорогу, надоели сухари и вяленое мясо, а рыбы здесь просто охренеть можно, вот сколько. Погода стоит еще не жаркая, весна, думаю, за день мясо не испортится, а потом еще наловим. Едва стемнело, вновь двинулись в путь. Местами река делала такие изгибы, что наши покажутся абсолютно прямыми. А главное, отмели. Постоянно натыкаемся на дно, несмотря на проводников. Просто физически не успеваем отворачивать вовремя. Приходится выпрыгивать и тащить лодки буквально на руках. Пока справляемся, но все уже на пределе. Так скучно мы и шли дальше. Не встречались ни патрули полиции, ни военные. Несколько раз навстречу попадались только редкие лодочки с рыбаками. Судя по характерной одежде сидящих в них, местные. Проходили мимо одной такой рыбацкой канонерки совсем близко, успел хорошенько рассмотреть людей. В штопанных, заплата на заплате, клетчатых рубахах, в затертых и местами дырявых джинсах, но у всех на головах стетсоны. По берегам виднелись какие-то маленькие населенные пункты. Не то деревни, не то индейские резервации. Вообще, на берегах Рио-Гранде живет очень много коренных жителей Америки. В район Сокаро мы прибыли на 8-е сутки наших странствий. Умудоханные да не хочу. Сэм со вторым агентом по имени Вит собрался идти на поиски машины, как только определимся с местом стоянки. Сошли на берег мы глубокой ночью в очередном парке. А может, и заповеднике. Хрен их разберешь. Природа местами дикая, как тысячи лет назад. Никаких тебе дорог и линий ЛЭП. Вышки сотовых операторов появятся лет через 50. Птички поют, листва шумит, лепота. Индейцы развернули лодки и помчались назад, как будто на крыльях. Я было насторожился и обратился к Сэму. Слушай, они ведь мимо убиенных пойдут, не настучат. Там, наверное, уже суматоха. Ты помнишь, в их деревне наши остались, Стас и Володя, и я краснокожим рацию показал, объяснил, что если они нас предадут или бросят в пути, мы свяжемся по рации и всех родственников вырежут к Бениной маме. Ну ты и монстр, округлив глаза, выдохнул я. Кто? В ответ уставился на меня с еще более диким взглядом Сэм. Дед Пихта, валим отсюда, в этом парке можно удачно затеряться. Определиться нужно и разведку выслать. Пока вы машину ищете, нам укрыться надо. Разбили лагерь мы в отличном месте. Наткнулись на маленький ручей с удивительно прозрачной и холодной водой. Все налопались вкуснейшей, холодной живительной влаги. Набрали все опустевшие емкости, а потом решили и помыться, чуть в стороне ниже по течению. Чуть подумав, наставили вокруг растяжек с дымовыми и сигнальными гранатами. Не хотелось взрывать феньки в непосредственной близости от городка. «Командир, я пошел», — сказал подошедший Мурат, когда все закончили с обустройством. Укрылись хорошо, по берегам ручья нависали здоровые сосны с вывороченными корнями, под ними мы и расположились. «Подожди, вместе идем», — обломал я казаха. Тот сделал удивленные глаза, но спорить не стал. «Прогулка у нас вышла зашибись. Это не по нашим буреломам ползать. Национальный паркуле. Чисто, красиво. Высокие деревья и кустарник создавали видимость чаще, но это впечатление было обманчивым. Идти с каждым шагом становилось тяжелей, подъем, что ли. Оказалось и правда, гора. Примерно через час тяжелого и нудного подъема Мурат остановился. «Серег, надо залезать на дерево, тут, похоже, можно без конца так топать. Давай, возьми бинокль», я устало вытерся лба пот и снял с шеи бинокль. Лез Мурат долго, постоянно останавливался и оглядывался. Деревья здесь в отличие от низины росли редко. Забравшись на высоту пятиэтажного дома, ну, примерно, Мурат стал внимательно читать местность. «Город видно, маленький он какой-то. Поселок скорее», сказал спустившийся с дерева через некоторое время казах. «Ну, так не Москва ни разу», — ответил я. «Здесь чисто никого нет. У подножия холмов, на северо-западе, видел людей, но сюда не идут. Там ферма вроде и загоны для скота. Можно спокойно отдыхать. Если кто припрется из города, по горам не пойдет. Только если какой-нибудь гуляющий. Тогда, двигаясь в обход, все равно к реке выйдет, а там мы срисуем. Хорошо, пошли вниз». Спускались мы уже быстрее, ободренные результатами наблюдений. В лагере нас ждал ужин. Петрович с одним из помощников разогрел зажаренную ранее рыбу и открыл консервы. Тушенки у нас было мало, и приходилось экономить. В котелке заварили крепкий чай и налопались досыта. В караул мы с Муратом заступили первыми. Решили, что лучше сразу отсидеть положенную вахту, а затем отдыхать до ночи. Время в дозоре на удивление пролетело быстро, комары даже не успели замучить, так, скрипели изредка. Рановато для них еще, но тут весна теплее, чем у нас в стране. В 8 часов утра нас сменили бойцы из группы прикрытия, им до 2 часов дня сидеть, их в свою очередь сменит Истомин. Таким образом, у нас с казахом будет целый день для того, чтобы выспаться и отдохнуть. Позавтракав, мы вырубились, где сидели. «Боец, 8 уже», меня вырвал из кинотеатра сновидений голос Петровича. «Какого черта уже 8? Я никак не мог продрать глаза. Да вот так. Ребята вернулись, говорят, все в порядке. Правда, что ли?» Мгновенно очухавшись, спросил я.